Вчера мы с вами начали разговор о вере. Сегодня продолжим эту тему. «Вера – мать всех благ, врачество ко спасению», говорит свидетель Иоанн Златоуст. «Вера есть глава и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большей славой». Пачка, но прежде чем сохранить веру, ее нужно обрести. Как человек обретает веру, как приходит к Богу? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Для того, чтобы приобрести веру, человек должен жить по совести и постараться украсить дни жизни своей добрыми делами, а наипаче молитвой. Когда у человека теряется вера к Богу, это значит, у человека теряется молитва. Когда человек начинает молиться, к Богу обращаться, то человек душой чувствует Господа. И особенно, когда он через покаяние очищает душу и молитвой украшает ее, то человек очищает свою совесть. Поэтому Господь сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят». И вот на протяжении уже 2000 лет эти слова Христа Спасителя остаются в силе. И люди, которые постоянно пребывают в молитве, они знают, что Господь бережет их, и они служат Господу, и таких Господь не оставляет. Конечно, если взять опыт святых отцов, подвижников, которые жили на севере, на юге, на западе, на востоке, почти у всех этих подвижников опыт один и тот же. То есть искушение бывает со стороны дьявола, и бывают благодатные восторги в душе, и Господь исполняет просьбы людей. То есть опыт один и тот же у всех. То есть сатана искушает людей во все времена по-разному и почти одно и то же всем. И помыслы всякие нечистые дает против Бога, против ближнего, против святых. И это у всех одно и то же. Одни и те же страсти, пороки, и они всегда ухищряются под видом добра, под видом справедливости, на основании порой Священного Писания, даже на основании святых отцов, человека ввести в заблуждение, лишь бы только человека искусить и чтобы он совершил какой-то грех. А когда грех человек совершает, в этот момент благодать Божия от человека уходит, и он в душе своей чувствует гнев, раздражение, и он начинает с ближним уже вести себя недружелюбно, и каждое слово его начинает раздражать, и он возмущается, и начинает и властей обвинять, и всех вокруг, что вся жизнь плохая. Но что стоит этому человеку только покаяться в грехах и покаяться по-настоящему, прийти в храм и рассказать Господу грехи присутствия священника, и чтобы Господь через священника нам простил грехи, как душа получает исцеление, и человек как бы с себя снял тяжелую ношу, и душа освобождается, и человеку радостно становится. Вот я, допустим, уже 33-й год исповедую людей, и знаю, что многие, когда искренне каются Господу, и порой даже человек покрывается потом, то есть покаяние такое бывает, что внутреннее идет очищение. И человеку становится радостно, особенно радостно и духовнику, потому что самое великое, что не есть для человека, все небо ждет, когда человек покается. И вот все небо радуется о едином кающемся грешнике. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас вопрос. Пожалуйста, добрый вечер. Батюшка, благословите Елену. Господь вас благословит. Как можно, как долго нужно молиться, молить больше 5 лет, чтобы вдовцу сыну по послал Господь благочестивую невесту, а вместо этого, я не знаю, по Божьему попущению, что ли, связался с блудницей. Когда мы молимся Господу, какую-то высказываем Господу нужду, допустим, вот для сына, что он связался с блудницей, чтобы Господь ему послал хорошую невесту, надо молиться не об этом, чтобы Господь даровал ему веру крепкую, и чтобы душа пришла в покаянное состояние. Вот когда он покается и исправно будет жить, это самое основное, чтобы он пришел к Богу. И тогда Господь пошлет ему хорошую невесту, потому что Господь сказал, прежде всего, ищите Царство Божие и правда Его, а остальное все для жизни, для земной, и квартира, и одежда, и питание, Бог все даст. Особенно материнская молитва, она человеку дает огромную пользу, потому что она, молитва матери, доходит до неба, до престола, до Господа. И Господь молитву матери слышит. И молитва матери, она считается наравне с молитвой церковной. И поэтому мать, если молится за своих детей, в первую очередь она сама себя приучает к молитве. И для родителей, то есть для детей, огромная польза. И для родителей тоже громадная польза. Вот, допустим, мы написали кому-то письмо, допустим, в правительство, какую-то нужду высказываем. Это письмо может разбираться, и получим ответ положительный, если найдут нужным. Вот точно так же и мы, каждую молитву посылая Господу, она бесследно не проходит. Порой бывает так, что мы попросили у Господа что-то. Господь не тотчас исполняет нашу просьбу. Он знает, может быть, это нам еще не полезно. Но эта молитва, она не забыта у Господа. И вот придет такое время, может быть, даже в скором, когда Господь исполнит это наше прошение. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Батюшка, благословите раба Екатерина. Господь вас благословит. Батюшка, у меня сестра, она хороший человек и работает медсестрой с детьми такими не совсем, ну, нормальными не совсем. Но она говорит, что она верит в Бога, что она, Бог ее всегда слышит, исполняет все ее просьбы, и что она знает, что она грешница. Но я не могу ее никак объяснить ей, чтобы она ходила на исповедь все-таки к священнослужителю и на причастие. Какой-то у нее при этом стоит. А по жизни, как бы, ну, она даже иногда может сказать, вот ты хуже меня, а ходишь там на свои причастия и на исповедь, а вот я как бы ничуть тебя не хуже. И мне, в общем, мне трудно ей это объяснить, и я на самом деле это прям понимаю, я же не лучше ее. Как-то вот тут такой... Спаси Господь, матушка. Конечно, ведь вера, она от слышания, а слышание от слова Господнего. И вера есть у нее, потому что и бесы веруют, и трепещут, а в огонь пойдут, потому что вера должна добрыми делами сопровождаться. И вот для нее что надо? Просто запомнить, что если человек верит в бизнес, а ничего не делает и не занимается, ни с кем общения не имеет, пользы от этой веры никакой нет. Если человек уверовал в Бога, это еще не спасение. Вера дает право переступить через порог храма и начать служить Господу. А в первую очередь, чтобы служить Господу, надо душу свою очистить от всех пороков и страстей. Допустим, если взять человека, который имеет квартиру, и в этой квартире 20 или 40 лет не убирается, там грязи все зарастает, столько много мусора. И, конечно, в такой комнате неприятно бывать человеку. Также неприятно человеку, когда он, допустим, работает трактористом, и, допустим, 10, 20, 40, 50 лет не моется. Понятно, он весь замусленный, весь пропитанный маслом. Вот. И он, конечно, грязный становится. Если мы стараемся свое тело мыть и носить чистую одежду. И квартиру свою убираем почти каждую неделю. А многие даже почаще с тряпочкой ходят, протирают. То тем паче надо беспокоиться о внутреннем своем жилище. Как Господь говорит: «Войди во внутреннюю клеть и помолись Богу тайно, Бог, видя тайно, воздаст тебе явно». Поэтому внутреннюю клеть, то есть свою душу, надо держать в чистоте. Потому что душа – это невеста Христова. Она должна быть всегда чистой, опрятной, мирной, спокойной, целомудренной, уравновешенной, мирной, тихой. Батюшка, вот и это для нее украшение. Вот известно, что если будем иметь веру с горчичное зерно, то сможем горы переставлять. Но у нас такая маленькая слабая вера у сегодняшних христиан. Она, конечно, не такая, как у первых христиан. Вот что мы можем с нашей такой маленькой верой совершать в этом мире? Можем ли как-то повлиять мы своей верой на свою жизнь, на жизнь близких? Ну, обычно так вот люди достигали такой веры, как с горчичное зерно, когда Марк Франческ находился в пустынном месте и 2 года забирался на гору, и демоны его постоянно стаскивали, потому что там нет воды на горе и нет пищи, но он все равно забирался туда, потому что ангелы давали ему воду небесную и хлеб давали. И вот когда один человек пришел к нему, и ангел Господень 2 хлеба принес и 2 сосуда принес воды. И вот Марк Франчески спрашивает, как сейчас в миру вера или гонение? Ну, говорит, нет, гонение прекратилось, вера в народе есть. Он говорит, а есть ли такая вот в народе вера, когда можешь сказать горе, вот, перейди? И вдруг он сказал текст из Священного Писания, вдруг гора тронулась и пошла. Он говорит, встань, я не тебе сказал, встань на место. И гора подчинилась и стала. И вот человек удивился, какая же крепкая вера. Ну, конечно, мы сейчас не имеем такой веры, но мы можем и другое делать. Допустим, пришли в дом какие-то тяжелые скорби, и если мы имеем крепкую веру в Господа и место уступаем Богу, мол, Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как Ты, и все это переносим, не ропщим, никого не обвиняем, а Бога благодарим. Вот мы можем горы скорбей перестанавливать. И, конечно, когда человек настроит себя в этом мире, что скорби надо принимать как дорогих гостей, принимать их с радостью. Только надо уметь не брать в голову, не пускать их в душу, чтобы они там не оставили скверный след. А встретили скорби и с радостью их и проводили. Как вот я часто говорю, что мы, когда к нам гости приезжают, мы с радостью их встречаем и с радостью провожаем. То есть это имеется в виду, что вот сейчас от них отделались и все. То есть так вот Господь дает как-то все во славу Божию, чтобы была вся наша жизнь. Батюшка, вот известно, что вера без дел мертва. Каковы должны быть дела веры? Что нужно в первую очередь делать православному христианину? Ну вот, первое, что надо, да, это не исполнять заповеди, потому что они очень свободные, легкие, когда мы исполняем их. И они ведут в жизнь вечную. Первое, допустим, нас кто-то оскорбил, обидел, мы не должны платить этим же, а должны перетерпеть и человека не осудить, а о нем подумать только хорошее. Потому что мы порой часто забываем о том, что когда мы видим в человеке грех и начинаем человека не любить вместе, грех не любим вместе с человеком. Вот здесь мы разделять как-то не можем. Мы должны в человеке грех ненавидеть, а человека любить. Потому что Господь нам дал заповедь любить Бога всей мыслью, всем сердцем и всей душою. И ближнего, как самого себя. Даже архидиакона Стефана, когда побивали камнями, Он молился: «Господи, не постави им во грех, ибо не знают, что они творят». Так и Господь нам показал пример, когда его распнули на кресте, он сказал: «Отче, не постави им во грех, ибо не знают, что они творят». Мы слушаем ваш вопрос, пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. А какую именно молитву говорить о детях, чтобы Господь Бог привел их к Богу, к вере? Я молюсь уже очень много лет, и вот сын никак не ходит в храм Божий. Спаси Господи, Машка. Тут самое главное, основное, если сын придет к вере, то и у вас вот эта ревность молиться о нем прекратится. Вот. Если вы будете усиленно молиться и сопровождать добрыми делами, то она, молитва, дойдет до Господа. Что требуется для этого? Как молиться? Простыми словами. Потому что молиться от сердца надо. Господи, Ты создал весь мир, создал небо, и Ты нас вызвал из небытия в бытие для вечно блаженной жизни. Ведь Ты за каждого человека пострадал, Ты всех любишь. Так что вот мой сын погибает, не знает Тебя, Господи. Для Тебя ведь ничего не стоит, чтобы сына моего вразумить, чтобы в нем появилась вера. Я Тебя прошу, ведь Ты сам сказал: «Просите, дастся». Ищите, найдете, стучите, откроется. Вот я стучу к Тебе, Господи, прошу Тебя, помоги моему сыну. Если когда будем со слезами просить, вот это как ребенок просит свою мать или отца. И отец, конечно, и мать слышит, и они всегда исполнят просьбу. Если мы будем от сердца просить, в первую очередь мы сами научимся молиться, внутренне сами очистимся, а потом уже Господь и приведет и дитя ваше к вере. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка, раб Божий Сергий. Благослови могилки, на могильные крестики своих родственников усопших вешают иконки или Богородицы, или Спаса. Я слышал, вот некоторые говорят, кто говорит, что можно это делать, кто говорит, что нельзя. Вот можно или нельзя, как это? Спаси Господи. Ну, обычно так, если вот иконочки вешают на крест, то бывает, что вот ребята ходят и снимают их. Но достаточно один крест поставить, а это просто уже проявляет особую любовь человеку усопшему. Вот. Ну, там иконочку вешают или лик Спасителя. В основном-то достаточно одного креста. Самое главное, что для покойника нужно. Но для него особенно нужна эта молитва близких, потому что человек ушел в тот мир, он сам за себя молиться не может. Он ждет молитвы церкви, молитвы родственников. Может быть, даже он при своей жизни не сделал много добрых дел, то родственники за него делают добрые дела. Они идут в его пользу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Но меня очень одолевают бесы и часто отрывают от веры, вводят такую напасть, как алкоголизм. Вот. То я прибиваюсь к церкви, то отрываюсь и вот такой кидаюсь. Что Спасибо. Мне делать? Ну, первое, как оптинские старцы советуют, если у кого какая-то есть немощь, не только пьянка, или наркотики, или страсти плотские, или гнев, мало ли что может быть в каждом человеке. Первое, что надо сделать, совершить генеральную исповедь. То есть, насколько позволяет память, кратко записать, чтобы на исповеди сказать священнику. И найти надо такого священника, особенно в монастырях, который мог выслушать нашу покаянную душу. Вот. Когда мы покаемся, то Господь в этот момент, когда идет разрешение от грехов, посылает благодатную силу со грехом. И, конечно, когда вы покаялись, и поскольку мы такую немощь имеем, то не надо и даже каплю вина употреблять. Потому что за этой каплей пойдет другая рюмка, и пошло, и опять свалились в ту же яму. И когда бывает желание выпить, надо Евангелие открыть и вчитаться в Евангелие, в это время демон отходит. И так вот любая страсть приходит, то же самое, Евангелие читать, демон отходит. И просить Господа: «Господи, помоги, я без тебя ведь не могу. Если ты мне не поможешь, кто же поможет?» Но и здесь надо себя еще держать, чтобы никого не осуждать и не превозноситься. Потому что если мы кого-то осудили, можете даже вот записать, если мы осудили кого-то, через некоторое время мы сами совершим этот грех. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Обязательно совершим какой-то грех. Поэтому надо стараться осуждать только себя, но не ближнего. И Господь видит, что мы стремимся к святости, к чистоте, победим эту немощь, эту болезнь. Вот я знаю одного человека, который решил проверить, может ли человек бросить, чтобы не пить. И он попробовал, хотя 40 лет пил водку каждый день, не просыхая, глаза все красные, и попробовал. Полтора года не пил, проверил себя. А потом стал, правда, пить, но понемножку. Не так, чтобы напиваться. Вот это, на это надо обратить особое внимание. Первое – покаяние. И еще раз повторяем, что от любой страсти можно избавиться через покаяние. И, совершая добрые дела, особенно читая книги «Жития святых» и вот таких святых отцов, мы, когда их читаем, то в это время мы видим, насколько мы несовершенны и насколько мы грешны по сравнению вот с этими людьми святыми. И как-то в нас разгорается ревность к вере, и мы избавляемся от какой-то страсти. Нам позвонили, мы слушаем следующий вопрос. Алло? Да, слушаем вас. Два вопроса к вам. Будьте добры, вот у меня есть брат родной, он крещенный в православии, и душа его открыта для Бога, но он не воцерковлен, церковь как бы не ходит. И вот я и мама решили ему сделать подарок на день рождения. Вот мама приобрела крестик, цепочку и хотела его подарить, но она не знает, как благословить сына. Вот подскажите, как это вот сделать, потому что мы, не только я, но и родители наши не все умеют и не все знают. И второй вопрос, значит, в Евангелии от Матфея указывается, что на речи в первой главе, значит, что Иисус, говорится о том, что Иисуса назвали Иисусом Отец. И там же упоминается имя Иммануил. Это одно и то же имя или нет? Потому что вот в 23 стихе сказано: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». То есть вот как? Нет ли тут разночтения? И извините, еще третий вопрос. У меня есть друг, товарищ, однокурсник, он лидер пятидесятнической церкви. И вот мы с ним иногда встречаемся, и у нас возникают споры, так сказать, богословские. Но мы не доходим там до взаимных обвинений. Вот как меня вести с ним? Потому что некоторые говорят, ты вообще не должен с ним общаться. Подскажите, пожалуйста. Спасибо, Господи. Если вы говорите с пятидесятником и себя крепко чувствуете в православии, и не сомневаетесь, говорить можно, потому что наш разум – это как вот бритва, которую надо постоянно, чтобы она была острая. И вот когда мы свой ум постоянно говорим на основании Священного Писания, мы как бы его заостряем, ум свой, и хорошо знаем Священное Писание, потому что в спорах рождается истина. Ну, значит, Мануила, потому что Иисус – это имя Христа, а как вы дальше прочитали, Мануил – с нами Бог. Это ведь то же самое. Вот. Это Мануил – это с нами Бог, так сказано. А так имя Христос, оно есть. Вот, и как благословить матери сына? Ну, там, конечно, крестик, если он желает носить его, мать обычно так делает. Вот, если он пожелает, она должна взять в руки крест, ну, при том он должен быть освященный в церкви, над ним должна прочитана быть особая молитва, и она должна этим крестом перекрестить его и сказать: «Вот матерное благословение тебе, сыночек», как вот преподобный Серафим Саровский, мать ему тоже благословила большой крест, и он всегда этот крест носил до самой смерти. Большой такой крест восьмиконечный. Это благословение было матерное. Значит, через мать благословляет сам Господь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Вот мы с мужем сейчас не живем, но мы венчались. Вот у него такая проблема, что когда мы венчались, он не был крещен. Таинство венчания было или нет? Если нет, он бы хотел вступить в другой брак, может быть, и как бы это его останавливает. Ну, а так он человек вроде как верующий, ходит в храм и молится, но сейчас он живет отдельно и ведет, ну, такой разбойный образ жизни. И в то же время второй вопрос. Вот он говорит дочери, что я могу на тебя наложить проклятие. Проклятие отца вот очень действенно, если ты вот, ну, в общем, он ей командует, что ей делать, так, если что-то она сопротивляется или что, то он сразу говорит: я тебя прокляну. Вот такие вопросы. Ну, в Библии сказано, что Бог незаслуженное проклятие не принимает. А то, что вы венчались с некрещенным человеком, то эта благодать венчания, она коснулась только вашей души. Вот. За вашу верность. А поскольку он не крещен, он духовно не возрожден. Потому что мы читаем Евангелиста Иоанна, 3 глава, 5 стих: «Кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие». Если он, допустим, уверовал, принял крещение, то надо с духовником поговорить, и тогда можно повенчать заново. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы в эфире, говорите. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Алло. Я из Петербурга. Православная Евгения. Батюшка Амбросий, мне очень нравятся ваши передачи. И я всегда их с удовольствием слушаю, когда есть время. И я очень прошу, благословите меня. Господь вас благословит. И можно ли мне написать вам письмо? У меня погиб мой сын в 7-м году. Он закончил университет, переводческое отделение, наш петербургский. Придя из армии, он погиб. И я бы хотела вам написать письмо и все рассказать. Может быть, я получу какое-то облегчение в этом. Спаси Господи, матушка. В основном надо настроить себя так. Господь знает, кого, в какой момент забрать из этой жизни. Конечно, мы, как люди, обложены плотью и живем здесь на земле, нам еще и всем хочется пожить. Возьмите любую птичку, любого животного. Всем хочется пожить. Вот смотришь на птичка, она прям со всех сторон смотрит, чтобы ее и снизу не схватили, и сверху птицы какие-то другие хищные не схватили. Ей тоже хочется жить. То есть Господь вот это желание дал всем, и особенно человеку. Тот человек, который душой живой, ему хочется жить. А тот, который уже опустился, ему уже неинтересно здесь на земле жить. Он пьет горькую водку, то есть искусственным путем заливает горечь своей души, потому что без Бога, без благодати трудно жить. Поэтому Господь, если взял вашего сына, значит, Господь усмотрел, что в этих годах надо ему было перейти в тот мир. И, конечно, матери не надо плакать и не надо скорбеть. Конечно, когда вот близкий умирает, то не запрещается немножко сплакнуть. Но убиваться горем или много плакать – это нехорошо, потому что для них это не дает отрады. А для них самое главное – молитва. Ведь порой мы все грешные, несовершенные, уходя в тот мир. И они ждут молитвы церкви, молитвы своих родственников. Так что предайте все это воле Божией. Если без воли Божией ни один волос с головы не падает, ни один листочек с дерева не падает, тем больше, тем более человек, выходя из этой жизни, выходя в потусторонний мир. Господь знает, кому, когда и в какое время выйти из этой жизни в тот мир. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, благословите Равложу Людмилу. Господь благословит. Вот такой вопрос у меня там на растения, что, например, если сажать там растения, там картошку и другие овощи, что они как будут расти, если на возрастающие месяцы. А если на убывающем надо наоборот картошку убирать, мне вот кажется, что это суеверие. Объясните, пожалуйста. Спасибо, Господи. Ну, я точно не могу сказать. Есть такое простонародье. Оно не касается этой религии. Допустим, могу сказать, что, говорят, на новолунии человеку становится плохо. Здесь вот есть секрет свой. На новолунии человек начинает бесноваться. Так и написано в Святом Евангелии. Здесь имеется в виду вот что. Демон, когда бывает луна появляется, он начинает человека мучить. Якобы здесь виновато творение Божие, луна. Он приспосабливается вот к творению Божьему. И мы начинаем ждать, когда вот луна родится, значит, опять плохо будет. И здесь вот демон пристраивается, чтобы обвинить Бога. Потому что Бог создал луну и все звезды.